Книги из серии «Самиздат». Джулия Принц. «Ведьма и предубеждение». Книга вторая. «Серая мышь». Читает Наталья Урбанская. Пролог. В лесах Тарирана смеркалось. Гул ветра в кронах старых деревьев стих, и лишь тихий шелест листвы напоминал о недавней буре. Высокая женская фигура, закутанная в черное, тенью скользила между могучими стволами. Ее ступни не касались земли, не оставляли следов, распущенные длинные волосы не смел шевелить слабый ветер, брошенное дитя взбесившейся стихии. Навстречу ей вышла другая фигура в белом саване. «Зейферан!» — голос древней старухи прозвучал удивительно звонко. «Старшая!» — женщина склонила голову в знак уважения. «Ты сделала то, что должна, дитя!» На седых волосах старой ведьмы сиял венец из лунных камней. «Больше нам не след вмешиваться в дела мироздания. Теперь мы отойдем в сторону». «Я сделала все, как ты сказала, бабушка. Я оставила эту страну воину света, но почему мы должны уйти?» «Не уйти, дитя». Морщинистая, все еще хранящая следы изящества рука погладила юную ведьму по волосам. «Всего лишь отойти». «Но почему?» «Потому что мы мудрее. Ради мира можем уступить власть». «Зачем нам жертвовать ради этого мира?» «Для жизни. Жизни всех существ на этом материке». «Но...» «Светлые, тем более мужчины...» Старуха пренебрежительно передернула плечами. «Не смогут пойти на компромисс. Они развяжут войну и будут объяснять ее высокими благородными целями, и даже сами в них поверят. Они не смогут уступить. Мы же будем мудрее». С этими словами древняя ведьма сняла свой венец и, подойдя к старому дубу, поклонилась ему. «Сохрани его, мой друг, до правильных времен». Корни дерева раздвинулись, мох просел, и в образовавшееся отверстие влетел венец. «Когда придет время, заберешь его, Зейферан». «И когда же оно придет?» «Ты поймешь это сама. Когда не мир, а сама жизнь будет нуждаться в верховной ведьме, ты заберешь и силу, и власть». «А если не я?» Все еще живые темные глаза старухи сверкнули. «Ну, значит, кто-то другой заберет их», — насмешливо проговорила она. «Тебе решать. И время, и судьбу».